«Ты чего такой задумчивый?» – спрашивает у него Аби, когда он выходит в кухню, вытирая руки полотенцем. «Случилось что? Ты же из школы вместе со своей девушкой ушел?» «Да, вы поругались?» «Нет, ничего такого», – отвечает Бон Хва, убирая полотенце. «Даже скорее наоборот. Наоборот, ты же сегодня ей признаваться хотел? В твоем классе все про это знают, особенно Сэйн и ее подружки. Так что, она тебя не отшила? Я бы тебя ни почем не отшила. Ты классный и надежный», — говорит Аби и тут же поскальзывается на ровном месте. Бон Хва едва успевает ее подхватить, чтобы та не упала. Аби хватается рукой за его плечо. «И извини, я такая неловкая», — говорит она, отводя взгляд в сторону. «Прости, пожалуйста, от меня одни проблемы, я знаю». «Да ладно тебе, никаких проблем нет», — возражает он. «Все нормально, и не все умеют готовить. Давай лучше ты посидишь, а я ужин приготовлю». Он замечает, что она все еще держит его за плечо. «Ой, извини». Аби тут же отпускает его плечо и делает шаг назад. «Извини, я просто испугалась, что упаду, вот и схватилась. У тебя же девушка есть, а я тут тебя хватаю. Наверное, ты считаешь меня совсем пропащей девушкой?» «Да, легкомысленной и готовой на все». «Нет, я так не считаю», — отвечает он, начиная убирать просыпанную муку со стола и ликвидировать последствия катастрофы на кухне. «Почему я так должен считать?» «Да, у тебя открытый ум, ты не боишься осуждения и можешь постоять за себя и своих близких. Какая жалость, что я не встретила тебя раньше». Аби садится за стол и опускает подбородок на ладонь правой руки. Вздыхает. «Думаю, что у тебя все впереди». Бон Хва мысленно прикидывает, чтобы такого на ужин сообразить. «В холодильнике есть вчерашний рис. Если нужно сделать все быстро, то жареный рис с яйцом и овощами – самое то. Быстро, сытно и полезно». Насчет полезно, это Чон Джа так всегда говорит. Правда, когда она в кафешке кушает, никогда жареный рис не берет, это она дома свои усилия экономит. Он открывает холодильник и быстро пробегает его содержимое глазами. «Смотри-ка, у нас свинина от кабана есть, и даже сорта премиум», — удивляется он, вытаскивая упаковку. «И когда Чон Джа купить успела? Вчера же не было, это я купила», — признается Аби. «Чтобы хоть как-то отплатить за то, что заботитесь обо мне, сестренка Чон Джа вчера говорила, что жареное мясо любит, вот я и». «Сестренка Чон Джа как экскаватор, все может сожрать», — отвечает он. «Ну да ладно, раз есть свинина, значит ее и приготовим». «Будешь жареную свинину?» «Конечно буду», — кивает Аби. «Спасибо». «Ну вот и хорошо». Он берет нож и надрезает упаковку поперек, выкладывает ровно нарезанные куски корейки на фарфоровое блюдо. «Это свинина сорта премиум», — думает он, — «наверное, дорого стоит. Впрочем, Аби же работала кофейной девушкой, деньги у нее наверняка водятся. И как она сумела из кофейни так легко уйти? Более того, как она там работала?» Он украдкой бросает на нее взгляд. Аби не производила впечатления секс-бомбы или фотомодели с обложки глянцевого журнала, в отличие от той же Чон Джа. Кан Аби была обычной девушкой невысокого роста, стройная, даже скорее, худенькая. Грудь, если у нее и была грудь, то ее не было видно, ни в школьной форме, ни сейчас, когда она в фартуке поверх футболки сидела и в самый первый раз, когда она приехала в белой, мотоциклетной куртке, тем более. Вообще, если вдуматься, то такая вот куртка довольно дорого стоит. Телефон у нее не дешевый, сапожки новенькие и он не разбирается в косметике, но на ее набор в ванной даже Чон Джа с уважением взглянула. «Ну так как у тебя все прошло?» — спросила она, увидев, что он взглянул на нее. «Ты говоришь, что наоборот, то есть тебя не отшили, а вы в лав-отель пошли и предались там жаркой страсти?» Или он наш замер. Откуда она все знает? Или не знает? Старшие называют это холодным чтением, когда наугад вбрасывают догадку, а потом смотрит на реакцию. И он уже себя выдал, не так ли? Он поднимает глаза, снова встречается с ней взглядом и тут же отводит в сторону. В щеки бросается предательский жар, выдавая его с головой. «Да ну», — реагирует Аби и подается вперед. «Как здорово, это же круто, что у тебя и сухи все получилось. Весна юности и все такое. А как это у вас было?» «Да не было ничего», — тут же отрицает он. «Ничего не было, не было, и ладно, не было, так не было», — легко соглашается она. «Не хочешь рассказывать, и не надо. Просто если захочешь поговорить, я всегда к твоим услугам. Потому что ну ты меня не осуждаешь. Многие бы и дела не захотели иметь с такой, как я. Это неправда, пытается возразить ей Бонхва, но она перебивает его, ставя локти на стол и опираясь подбородком на сжатые кулачки. «Это правда», — говорит она, — «кто бы стал иметь дело с проституткой? А я, еще и несовершеннолетняя проститутка, верно? Слова кисен или там кофейная девушка — всего лишь эвфемизмы, синонимы. Я прекрасно все понимаю, Бонхва, я неуклюжая, не умею ничего делать руками, училась плохо, а у моих родителей, как оказывается, не было никаких денег, одни долги остались. Что мне было делать? Оставаться у дяди? Так он», она качает головой и ухмыляется, «уж лучше за деньги, чем просто так. Это ужасно», говорит Бонхва, чувствуя себя неловко. «Ужасно. Не так уж и ужасно. По крайней мере, я точно могу тебе сказать, что у меня побольше опыта в этом деле. И если уж все равно придется выживать на улице, то почему бы не использовать то, что у тебя есть?» Пожимает плечами Аби. «Зато это сразу дает понять, какие люди на самом деле. Вот ты, добрый, тот же Минха, в жизни со мной дело не стал бы иметь. А чем его девочки от меня отличаются? Тем, что делают это бесплатно. Люди, такие лицемеры. Это да», соглашается с ней он. «Согласен. Я и сам, то есть, ну, делал такие вещи, которые в обществе неприемлемы. И прекрасно тебя понимаю. О, ну вам, парням, легче. Вы, если что, донжуаны и казановы, а мы, девочки, сразу шлюхи. Это несправедливо, но такова жизнь. Впрочем, я уже сказала, что очень рада за тебя и Сухи. Просто у тебя такой вид был, когда ты пришел, как будто не все хорошо прошло. Вот я и спросила, не из праздного любопытства. Может, тебе выговориться нужно? Так я выслушаю». Она наклоняет голову на бок. «Ты же вон, хранишь мои секреты, а я буду хранить твои. Иногда стоит просто выговориться, чтобы в себе не держать. Ну и потом, я же профессионалка теперь. Может, и подскажу чего, уж опыт у меня есть. Спасибо», — кивает он и кладет на стол деревянную доску для разделки мяса. Смотрит на Аби и колеблется. Почему-то с ней так легко разговаривать, кажется, будто они уже 100 лет знакомы, и она просто старый друг детства, с которым пуд соли вместе съели. «В самом деле, — думает он, — она никому ничего не расскажет. Действительно, он про нее намного больше стыдных тайн знает, и что она кофейной девушкой подрабатывала, и что из дому ушла, и что этот здоровяк Бо многое он о ней знает. Наверное, ей вправду неудобно, что он про нее знает, а она про него нет. И потом, он действительно хотел хоть с кем-то поговорить о том, что случилось. Чонджа такое не расскажешь, засмеет. Старший он и так все знает, сам все и делал. В школе никому не расскажешь. Если информация просочится, то госпожа Мэй его убьет. Вот на самом деле убьет, тут он просто уверен. Когда они расставались, она так и сказала ему прямо в глаза, чтобы никому ни слова, и серьезно так посмотрела, будто это не она полчаса назад по полу валялась совсем без одежды. Но сигнал он понял. Никому, кроме Аби, ей он может рассказать, потому что ей самой невыгодно болтать, у нее у самой постыдных тайн больше. И потом, Бонхва почему-то был уверен, что она не осудит ни его, ни Сухи, ни госпожу Мэй. «Слушай», — говорит он, и Аби ерзает на стуле, устраиваясь поудобнее и чуть придвинувшись вперед. «А почему некоторые люди любят, когда их бьют и унижают? Вот прямо сильно бьют и сильно унижают. Мазохизм? Хм. Был у меня один такой, любил, чтобы я ему в лицо плевала и называла мразью, пока он мне ноги вылизывал», — отвечает Аби. Отвечает так легко, словно они тут про чашку чая говорят. «Но вообще такое поведение обычно основано на травматических детских воспоминаниях. По крайней мере, такова теория дедушки Фрейда. Утилитаристы считали, что у человека два хозяина. Одного зовут король удовольствий, а другой император боли. Как это у Джереми Бентамама, природа вверила человека в управление двух независимых друг от друга хозяев, боли и удовольствия. Именно они определяют, что нам следует делать, и что мы будем делать», — говорит Аби. И Бонхва аж останавливается от удивления, так ее тон сейчас похож на то, что обычно говорит старший. «Мы обычно бежим от боли и стремимся к удовольствию, однако, что делать, если боль и удовольствие для кого-то сливаются воедино?» — задается вопросом девушка. «Хотя это все равно умозрительно. Если говорить о мазохизме, то обычно он проявляется у людей, которые перенесли много сексуального насилия в детстве. Это, Сухи, у тебя мазохистка? Неудивительно, она такая тихоня. никогда ее в школе не замечала. В общем и понятно, тот же Фрейд считал, что фемининный вариант мазохизма отражает женский стереотип рецептивного и пассивного поведения. Он, кстати, считал мазохизм поистине женским извращением. Чего? Ну, Аби вертит пальцами в воздухе, подыскивая определение. В общем, социум вроде как навязывает женщинам определенный тип поведения, лишая ее права на агрессивность и возможность отстоять свои права и интересы в открытом противостоянии. Потому поистине женское. Получать удовольствие от пассивной роли, от унижения и боли. Хелен Дойч писала, что сама природа материнства, месячных, это биологические факторы, склоняющие женщин к мазохизму. Так девочки стремятся быть избитыми и изувеченными отцом. При половом акте женщина бессознательно желает быть подвергнутой насилию и жестокости. Вот, я понимаю, что ты думаешь, что ты все объяснила, но на самом деле, нет, говорит Бонхва, чувствуя, как в голове просыпается старший. Вот их двоих на кухне оставить, пусть друг друга до смерти заболтают, думает он. Говорит Саби, неожиданно легко и приятно, она не осуждает, не порицает и даже умничает, как-то не обидно. В отличие от старшего, который просто как котенка в лужу тыкает, мол, не учи, этого не знаешь, не обращая внимания, машет рукой Аби. Это все пустые слова. Знаешь, от девчонки, которая зарабатывала себе на жизнь, раздвигая ноги за 150 тысяч вон, обычно не ждут ничего такого. У меня просто хорошая память, не стоит думать, что я такая уж умная. Я просто умею казаться такой. Хватит себя принижать, твердо говорит Бонхва. Все с тобой в порядке. Никто тут тебя не осуждает. Ты – это не то, что с тобой было. Ты – это та ты, которой ты выбрала быть. И я вижу перед собой сильную девушку, которую не сломили обстоятельства и которая в состоянии даже подшучивать над собой. В отличие от многих, нация состоит из потомков женщин, которым хватило силы на то, чтобы жить дальше. Загадочно говорит Аби. Спасибо. Ты очень добрый, Бонхва. Жаль, что у тебя уже есть девушка. Хотя ты, наверное, ни за что на свете не связался с такой, как я, испорченной до глубины души. Что за чушь? Горячо возражает он. Еще как связался бы. Да такая девушка была для меня недоступной мечтой. В младшей школе я и сам был изгоем. Никто не хотел со мной дружить. Так что не стоит вычеркивать себя из жизни. Сейчас Юна и Чонджа помогут тебе выиграть процесс против корпораций. У тебя появятся свои деньги и ты сможешь жить так, как захочешь сама. Ты и правда в это веришь? Аби встает со своего места и подходит к нему поближе. Думаешь, у меня есть шанс? Конечно, отвечает Бонхва, отводя взгляд в сторону. Она стоит слишком близко. Спасибо. Аби подается вперед и ему ничего не остается, кроме как обнять ее. Он не может оттолкнуть девушку сейчас, ведь она такая уязвимая, умная, умелая, хладнокровная. Ох, много, много непокоя принесет она с собою, вздыхает в его голове старший. И как мы с тобой в такой ситуации оказались? А, малыш, старший, что ты такое говоришь? Ей же сейчас плохо, я должен ее поддержать, просто как друг. Я и говорю, умная, умелая и хладнокровная. Кстати, эрудированная, в отличие от тебя, балбеса. Ты ей на один зуб, малыш, она таких, как ты, ест на завтрак. Я дома. Хлопает входная дверь и Бонхва, будто приходит в себя после забытья. Аби отстраняется от него с выражением легкой досады на лице. О, а вы свинину решили пожарить. Круто. Но я ненадолго, мы с Юной после работы в бар собрались. Бонхва, ты мне нужен. Кажется, я нашла этого, который возлюбленный нашей Юночки. Говорит Чонджа, влетев на кухню и обозрев творящееся на столе, вид у нее мрачный и решительный. Нашла и, короче, нужно поговорить. Вот люди мрази-то, чем дольше живу, тем больше их ненавижу. А ну да, конечно, чем это вы тут таким занимались? Чонджа подозрительно смотрит на них, потом машет рукой. Неважно, тут такое творится. Глава 12. Глава 12. Интерлюдия Чонджа, детектива в мотоциклетном шлеме. Это был промозглый, отвратительный вечер. Город грехов лежал на побережье, словно издыхающий зверь, прогнивший насквозь, но все еще пытающийся бросить пыль в глаза сиянием неоновых огней, запахом духов и бензина. Но она знала, что это всего лишь декорации. Дешевые картонные декорации для сцены, на которой каждый день происходили человеческие трагедии. И то дело, над которым она работала сегодня, было всего лишь очередной трагедией в этом прогнившем насквозь городе, всего лишь очередным делом. Предательство, ложь, насилие, коварство и самые гнусные человеческие инстинкты – Вот что ожидало детектива в отставке Чонджа и ее помощника, несмышленого Бонхва. «А почему это я, несмышленый?» – задается вопросом Бонхва. «И что за драматические нотки в описании города? Это что, нуарный детектив 30-х годов прошлого века? Заткнись и слушай. Я рассказываю, значит так нужно». Чонджа упирает руки в бока. «У нас не так много времени. Мне твой совет нужен, но для этого ты все услышать сперва должен. А если ты перебивать через каждые 2 минуты будешь, то мы до дела так и не дойдем». «Где я там остановилась? Ах, да, несмышленый доктор Ватсон. Ну так вот, когда Юнака нам обратилась, я сперва только плечами пожала. Найти ухажера – плевое дело. Позвонить нашей Кириай, широко известной в узких кругах как огненная лисица, и дело в шляпе. Она кого хочешь найдет. В наше время найти человека по асинт-технологиям, пользуясь открытыми источниками, не так уж и сложно. А у нее все схвачено, она в сети 24/7, 365 дней в году. Вот ты». Чонджа упирается локтями в стол и поворачивает свою голову к Аби, которая скромно сидит и старается не отсвечивать лишний раз. «Если бы ты парня потеряла, где бы ты его искала?» «А, не знаю, я никого не теряла», признается Аби. «Обычно все меня ищут как хорошие, так и плохие. Но думаю, что начало бы с социальных сетей, сейчас у всех есть аккаунты. Если это был бы молодой парень, то искала бы в Play Plus. А если мужчина средних лет, ведь Юна Агасси совершеннолетняя и успела даже квалификационный экзамен сдать, верно? Значит, ей где-то 25, тогда нужно искать в старом Фейсбуке. Извините, умная, да?» Чонджа смотрит на эту Аби и качает головой. «Ох и трудно тебе с ней придется, Бонхва, но, в целом, верно. Попросила я Ай прошестить сеть в поисках некоего Юджина, который 10 лет назад по ночным клубам да караоке развлекался, примерно возраста нашей юночки. Проблем не ожидала, потому что имя Юджин, само по себе необычное. Имя как имя. У меня в классе девочка такая есть, Юджин, она вместе с Минси и Сэйн всегда. А теперь к ним еще и нами прибилась. Была троица, стал квартет», — вставляет Бонхва. Чонджа морщится, встает, открывает холодильник и достает оттуда 3 бутылочки сачжу. Ставит на стол, одним ловким движением скручивает зеленой бутылки с нарисованным на этикетке персиком голову. «Без бутылки тут не разберешься, пожалуй», — говорит она в пространство и снова поворачивает голову к Аби. «Ну а ты что скажешь, жертва режима?» «Я не уверена, но кажется, что это все же женское имя, а не мужское», — отвечает девушка. «Также актрису зовут, которая в «Короле выпечки» Кими снималась. Пхуен Юджин, хм, на вот, заслужила». Чонджа толкает к ней бутылку сачжу. «Это имя имеет китайское происхождение и переводится как «изящный жасмин». Там 2 части. Ю означает «жасмин», а джин – «изящный». В Китае жасмин символизирует красоту, чистоту и благородство, поэтому это имя считается очень престижным и благозвучным. И это действительно больше женское имя, чем мужское. Потому-то я и была уверена, что сразу найду этого красавчика, который в свое время вскружил голову нашей юночке. Имя редкое, понимаете? Ну, давай, как там тебя, Аби Ван Кеноби? Фамилия у меня Кан, а имя Аби, неважно. Давай-ка мы с тобой выпьем, Аби Ван, да пребудет с тобой сила. Чонджа запрокидывает голову и одним глотком выпивает половину содержимого зеленой бутылочки. Аби следует ее примеру. Бонхва только успевает глазом моргнуть. Он уже изучил Чонджа и сейчас ей под руку лезть со своим «а почему мне выпить не дают?» было бы глупо. Все равно Чонджа долго не продержится. «Так о чем я?» — задается вопросом Чонджа, поставив бутылку на стол. «Ах, да, Юджин. Редкое имя для парня. Изящный жасмин. Итак, найти парня с таким именем оказалось не то что сложно, а почти невозможно. По крайней мере среди ее ровесников, которые обучались в ее школе. Ай расширила круг поиска, включив туда людей постарше и помладше. Другие школы в округе — это не так сложно, если у тебя есть доступ к информационной базе данных Министерства образования. Однако выяснилось, что всего парней с таким именем 5, из них один умер в течение 3 месяцев после рождения. 2 покинули страну вместе с семьями, один никогда в Сеуле не был, а тот, кто остался, никак не мог быть тем самым Юджином. Просто потому, что слепой. И эта выборка за весь период времени по всем школам. Непопулярно в нашей стране такое вот имя. Так умное. Палец Чонджа упирается в Аби. «Что говорит нам твоя миленькая маленькая головка? Да я тоже могу сказать, обижается Бонхва, что ты сразу к Аби. Это ни о чем не говорит, ее могли обмануть. Юджин, значит он просто так представился. Вот и все, а на самом деле зовут его как-нибудь Нуминха, например. Бинго, ладно. Чонджа толкает зеленую бутылку в его направлении. Получай, заслужил. И как же мне теперь его искать, а? Аби-Ван, где твоя сила? Никак, тут же отвечает девушка. Если это единственное сведение, то никак. Сестренке Чонджа следовало бы собрать больше информации про этого Юджина. Но судя по всему вы уже так поступили, верно? Верно. Чонджа с удивлением смотрит на Аби. Умная, скромная, ай да невеста тебе будет, Бонхва. Знаешь, говорят, что жену надо обязательно из бывших кисен выбирать, потому что в жизни она всякого дерьма уже повидала и будет тебе верна. Так что лично я против не буду, хотя Сухи все равно жалко. Между нами ничего нет, мы просто. Бонхва не знает, что и сказать, но тут на выручку ему спешит сама Аби. Сестрица Чонджа изволит шутить, говорит она, кланяясь. Мы с Бонхва просто одноклассники и друзья. Он очень помог мне, и я ему благодарна. Пожалуйста, прекратите так шутить, ему же неудобно. Неудобно кимчи без риса есть, ворчит Чонджа. А мне вообще дела нет. Ты мне вот что скажи, что мистер Хайт по этому поводу говорит. Одобряет, кабель, старый. Я ну да ничего пока не говорит. Значит тоже в шоке. Ну-ну. Чонджа прищуривает глаз. Не мое это дело. Я с ним сама поговорю завтра. Сегодня у меня тяжелый разговор с Юной будет. Наверное, я с ней останусь. Она вздыхает. Не могу я ее в таком состоянии бросить. Лара, одна где я остановилась? В общем, права твоя сила, Аби-Ван, действительно пошла я расспрашивать сперва саму юночку, которая мне такой расклад выдала, была она молодой и ранней, да случился ей на пути красавчик писаный, и покорил ее сердечко. Впрочем, учитывая ее болезнь, он вполне мог быть и уродом, кто же знает это. Кстати, была одна из теорий, что какой-то урод, кстати тут я имею в виду, физический урод, ну не знаю, сросшиеся брови кустами, шрам через всю морду, как у этого страхолюдин Ивана, или там носа нет, в общем уродливый, и что вот он как раз воспользовался тем, что она, лица не различает и втерся в доверие, и хрен бы с ним, Юна все равно его уродство не замечала бы, но он и поступил как урод, на этот раз моральный, бросил ее, вот без объяснения причины даже не написал ни строчки, дважды урод, терпеть такое не могу, когда раз и все, а почему, непонятно, газлайтинг какой-то. «Ты нашла этого урода?» – спрашивает Бонхва. «Да, погоди, рано еще», – вздыхает Чонджа. «Если бы все было так просто, а это, просто, да, нашелся урод, которого никто не любил, на внешность которого Юна не обратила внимания, потому что не видела уродства, и у них что-то стало получаться, а потом он ее бросил. Ну или давайте не будем думать о плохом, может он просто под машину попал и сейчас в больнице лежит весь переломанный, мечтает о ней, а позвонить не может. Номер телефона. Тут же подает голос Аби. Можно пробить. У кофейных девушек есть платное приложение на телефон, которое выдает по номеру все присвоенные ему теги. Так мы проверяем людей перед выездом. Если в тегах стоит, например, полицейский Ким или там офицер Пак, ну или наоборот браток по ситке, дилер, Кантхэ, то мы отказываем в доставке. Бери выше. Ухмыляется Чонджа. У меня сама Кириая есть. Что мне приложение, у нее взломанные базы данных от Министерства внутренних дел есть, так что номер этого самого Юджина мы первым делом пробили, и этот номер принадлежал какому-то Киму, которому лет 80, наверное. Юна, конечно, лица не различает, но у нее хороший нюх, да и детали она видит хорошо и запоминает, то есть она, допустим, меня от тебя не отличит, но уж старика от молодого, легко, она видит качество и цвет кожи, например, длинные или короткие волосы, если захочет прямо постараться, может даже зарисовать форму носа, запомнить цвет глаз. Просто в голове у нее это в единое целое не укладывается. Юна Юнагаси, аутист, задает вопрос Аби и тут же поднимает руки, видя, как Чонджа вскинулась. Нет, я ничего не говорю. Специалист она прекрасный, может быть как раз благодаря этому, наверное именно благодаря этому, не понимает Бонхва, это ж у нее болезнь такая, ты смотрел «Человек дождя» с Дастином Хоффманом, там главный герой тоже аутист, но владеет исключительной памятью и может высчитывать карты в казино, например, но у него сложности в социальной сфере. Огромные ресурсы человеческого мозга направлены на то, чтобы вести социальную жизнь в племени, распознавать не только людей, но и их эмоции. Когда области мозга освобождены от этой нагрузки, то они могут выдавать вот такие удивительные результаты. Говорит Аби, видит, что все взгляды устремлены на нее и тут же опускает глаза вниз. И извините, Юна законы практически наизусть знает, и прецеденты тоже. Слету вспоминает и цитирует. Едва только увидев дело, уже знает, как будет вести защиту. Задумчиво говорит Чонджа. Я-то думала, что она гений юриспруденции, а она оказывается аутист. И извините, но это так не работает. Человек может быть в одной области быть гением, а в другой – аутистом. Вот, Аби опускает голову. Как я, например, мне всегда было сложно общаться с людьми, а прозопагнозия, то есть болезнь, при которой человек не в состоянии распознать лица окружающих или даже свое собственное, эта болезнь, как правило, у аутистов бывает. Это как-то связано с социальными функциями мозга, и я про это много читала, потому что меня в свое время родители лечиться направляли. Тоже посчитали, что у меня с головой что-то не в порядке. А, так вот что с тобой не так, кивает Чонджа и поднимает свою бутылку. Ну тогда ладно, а то я думала, что ты змеюка, а ты у нас тоже оказывается покалеченная. Тогда, давай выпьем, кампай, кампай. Поднимает свою бутылку Аби. Бонхва, следует их примеру, чувствуя себя третьим лишним. Как-то уж слишком быстро Чонджа и Аби общий язык нашли, кампай. Поддерживает он общий тост и отпивает из зеленой бутылки. Ну и гадости, как люди это пьют, сперва, как будто аромат персика и даже вкус, но потом, такая горечь и гадость. А, то-то же, с удовлетворением говорит Чонджа, проследив за его гримасами. А ты думаешь, я тут мед пью? Держись меня, малыш, и я научу тебя, как правильно пить. Знаешь, как делать колокольчик Пактанджу? Берешь пинту пива, ставишь на край шот с сачжу, вот так, и когда шот падает в пиво, получается Пактанджу. Выпиваешь залпом и потом ни черта не помнишь, как ты оказалась в номере отеля и где твои трусики. Пожалуй, я воздержусь, говорит Бонхва. Скучный ты, передавай мистеру Хайду привет. Так, а чем это я? Чонджа подняла взгляд вверх, под потолок. Ах, да, показания юночки. Встречалась она с этим парнем не так долго, может быть полгода, не больше. Познакомились они на какой-то студенческой вечеринке. У них оказалось так много общего. Он любил те же фильмы, что и она, читал то же, что и она, имел такие же взгляды на жизнь и, самое главное, был с ней всегда предупредителен и ласков. Но сестрица Чонджа, как именно Юна Агасси различала его, в смысле, если она болеет такой болезнью, что не может различать лица, а одежду можно и переодеть. Я заметила, что вы все время бейджик с именем на лацкане носите, это же для нее, да, спрашивает Аби, подаваясь вперед. Она явно заинтересована в истории. Знаешь, в чем твоя проблема, Аби-Ван? Поднимает бровь Чонджа и тычет горлышком бутылки в направлении девушки. Когда ты увлекаешься, ты совершенно забываешь стесняться. И еще, слишком ты умная. Для твоего имиджа недалекой, слабой и беззащитной, это просто ножом по горлу. Сделай лицо попроще, голову на бок наклони и ниточку слюну из уголка рта пусти, чтобы окружающих не смущать. А вы, сестренка Чонджа, слишком бесцеремонны и грубы, парирует Аби, сверкнув глазами, и всегда лезете в чужие дела. О, вот оно, вот она, настоящая Аби-Ван, хлопает в ладоши Чонджа. Посмотрите на нее, зубки показались, да не зубки, а зубище, как у акулы, в три ряда. Ладно, не обижайся ты, сестренка просто видит, что ты тут играешь в свои игры, а с нами можно не играть, будь проще, и люди к тебе потянутся. У нас тут так, в нашей инвалидной команде все с тараканами в голове, можешь не стесняться и расслабиться. Даже если ты тут на голове ходить будешь, или голышом по квартире плясать, никто и слова не скажет, потому что я и сама не могу себя мисс Добродетель назвать. А у этого паренька, которого ты охмурять пытаешься, в голове как минимум еще одна личность есть, а то и две. Нет, без шуток. Впрочем, сама увидишь, мое дело предупредить. Мы теперь с тобой в одной лодке, Аби-Ван, галактика в опасности. Ты, я, Бонхва и юночка, мы все вместе против огромной корпорации. Ах, да, еще инженер Ли. Ты же у нас умная, Аби-Ван, сама подумай, какие ставки в такой игре. Да за те деньги, что корпорация тратит только на то, чтобы замять дела и замести под ковер доказательства и шумихи в прессе не допустить, за 10% от этих деньжищ, нас всех вместе в бетон закатать могут. Змеюка вонг не закатала, так эти постараются. Ты теперь с нами до конца вот. Чонджа вынимает телефон, что-то находит в нем и тычет Аби под нос. Вот, свидетельство о эмансипации некой Канаби. Ты теперь взрослая и все права имеешь, а значит и ответственность несешь. И мы с тобой не потому, что ты такая бедненькая сиротка, жертва сексуального насилия и травли, которую все используют. Мы с тобой, потому что победа будет означать все. Для Юны это наконец признание того, что она как минимум не хуже своего отца и дяди. Карьера все бросится к нам, если мы победим. Деньги. Я вот хочу денег, плевать мне на славу. И Бонхва деньги нужны, у него мама в больнице лежит, там счета за уход космические, у меня аж в глазах потемнело, как я суммы увидела. Тебе, тоже. Если не хочешь в Кисен до конца дней ходить, то тебе деньги на учебу и житье нужны. Вот поэтому мы с тобой вместе, чтобы победить. Так что можешь тут не стараться. Я и не стараюсь. Ай, неважно. Чонджа прячет телефон в карман. Черт с тобой, Оби-Ван. Не морочь мне голову. Кстати, ты знаешь, что люди, у которых, например, плохое зрение, очень хорошо слышат, и обоняние у них обостряется. Наша Юна, она не может различать лица, но различает голоса, одежду и, конечно же, запахи. Кое-кто может ее провести, например, она может перепутать Бонхва и его старшего брата, у них голоса похожи, пахнут одним и тем же, а мобильность Жимина была ограничена креслом-каталкой, так что и жесты примерно одни и те же, но в целом она научилась довольно легко различать людей по косвенным признакам. Ай, не могу тут не удержаться от цитаты Честертона. Глава 13, глава 11, интерлюдия Чонджа, детектив в мотоциклетном шлеме, 2 часть. Лавандовый платок. Вздыхает Чонджа и закуривает сигарету. Смотрит на эту Аби и на этого Бонхва. Она уже давно научилась отличать, когда тот сам собой является, а когда через его глаза на тебя мистер Хайт смотрит, словно бы подбирается сразу, как будто даже выше становится, уверенней, по каждому движению видно. Они и ходят по-разному, Бонхва бросает стопу вниз, небрежно, как будто и не знает, что у него ноги есть, а вот мистер Хайт ставит стопу мягко, с грацией большого хищника. Поэтому она уверена, что сейчас с ней на кухне сидят Бонхва и Аби. Девица эта, конечно, пробы на ней ставить негде, такого простачка как Бонхва, сожрет и выплюнет, даже косточками не подавится, а он и рад, рот раскрыл и на нее таращится, вот же меччином. Но не ее это дело, пусть мистер Хайт сам разбирается, не хватало ей еще в детские разборки из-за парня встревать. Просто если так все и дальше пойдет, то это Аби парня захомутает так, что-то и пикнуть не сумеет. Сухи рядом с ней, что бумажная салфетка против пушечного ядра, она и интриговать толком не умеет. И если вот так прямо у нее спросить, мол, на чьей ты стороне, Чонджа, то она, конечно же, выберет Сухи. Нутром вот чувствует, что та, как будто чище внутри, что ли. И дело не в том, что Аби Кисен подрабатывала, черт с ним. В чем-то другом дело, но она уже не раз обжигалась на таком вот. Так она и с Мари разбежалась в свое время, ну не подходил ей этот мерзавец, а чем она ей сказала. Результат, Мари жутко обиделась, перестала с ней общаться. С этим мерзавцем она разошлась через полгода, а отношения с Чонджа так и не восстановились. Не стоит в личные дела других людей лезть. Вот влюбится этот балбес Бонхва в Аби, и что делать, только терпеть. Кто она ему, мама? Сестра, ни то, ни другое, это его жизнь. Лавандовый платок, хмурится Бонхва, так она его и отличала, да, вместо бейджика, но, запах, сильный аромат лавандовых духов. Она встречалась с Юджином, вернее с тем, кто выдавал себя за Юджина, в комнатах караоке или в ночных клубах, там, где громкая музыка и полумрак, где шумно, где много громких звуков и резких запахов. И конечно же юночка пила алкоголь, этот кавалер просто настаивал на том, чтобы она много пила. Стой, погоди, но тогда получается это должен был быть кто-то из ее ближайшего окружения, кто-то, кто знает о ее болезни и даже знает о степени заболевания, что именно она может различить, а что нет. Это что же такое получается, бормочет себе под нос Бонхва, и Чонджа смотрит на него с жалостью. Все-таки порой он так тормозит, вот это мелкая Оби-Ван, сразу все сообразила, кулачки сжала и голову наклонила. Все-все сразу поняла, умная, зараза, все верно, говорит она, так и я подумала, что для того, чтобы сыграть роль некоего идеального кавалера для нашей юночки, Это должен был быть кто-то из ближнего круга, который не только знает о ее заболевании и степени прогрессии, но и о том, что она любит, какие книги читает, какие у нее взгляды. Помнишь, я говорила, что они сразу же сошлись. Кто-то знал про все, что она собой представляла, и это не мог быть лечащий врач, как я сперва подумала. Была у меня такая гипотеза, молодой врач или даже интерн, который узнает о ее болезни и потом, случайно встречает ее в клубе, пользуется ситуацией, зная, что она не узнает его на следующее утро, но она машет рукой. Он слишком много знал про нее, слишком много личной информации, которую не говорят даже врачам. Каких авторов она любит читать, какую музыку слушать, что она любит, а что нет, какие цветы и запахи предпочитает. В общем, это не врач, это кто-то, кто всегда находился рядом, но при этом, примерно ровесник. Тот, кто все знает про нее, с кем она вместе росла, кто заглядывал через плечо в ее дневник, кто мог рыться в ее вещах когда-то в школе, кто всегда хотел ее, но кого она никогда не воспринимала как парня, как мужчину. Старший брат, скорее всего двоюродный, кузен, подает голос Аби и Чонджа, кивает, переводит на нее взгляд. Девочка много знает, у нее такой дядя, а у юночки, кузен. Погоди, это что же значит? Ее двоюродный брат обманывал ее и, сделав вид, будто он какой-то Юджин, познакомился с ней в клубе и в течение некоторого времени встречался с ней как Юджин. Как-то это нехорошо, говорит Бонхва. Она, наверное, очень рассердится, когда узнает. Было бы все так просто, вздыхает Чонджаи, запрокинув голову, залпом допивает сачжу из своей бутылки, ставит пустую бутылку на стол и достает из пачки сигарету, подносит ее ко рту, но видит взгляд Бонхва и убирает сигарету обратно. В доме нельзя курить, так говорит мистер Хайт, кури на лестничной клетке, Чонджа, а то все в доме табаком провоняет, а у малыша скоро мама из больницы выйдет, что ей, твоим куревом дышать. Она прячет пачку в карман куртки и сплетает пальцы рук перед собой, потом покурит. Сейчас ей нужно высказаться. Этот Бонхва, он еще не понимает, а вот Аби, понимает все, она по глазам видит. Значит, успела хлебнуть в своей жизни девчонка, может быть и правда такая рядом с Бонхва, лучше, чем сухи. Это уж ничем не удивить, она скрытые расклады за милю чувствует. Так вроде все просто. Ее кузен, сволочь, выдавал себя за другого парня, вскружил ей голову. Потом, как надоело, бросил. А она бедная, ищет его и не может понять, почему ее бросили. Это ж психологическое насилие над человеком, а у нее и так с социальной жизнью проблемы, говорит Бонхва и чешет затылок. Чонджа только вздыхает. Вот смотри, малыш, у нас очень простая команда. Я, Арчи Гудвин, мистер Хайт, Нира Вульф, а ты, даже не доктор Ватсон, а скорее инспектор Листрит, наклоняется к нему Чонджа. Сразу же делаешь выводы, при этом, неверные и поспешные. Хочешь послушать, как нужно выводы делать? Раз уж мистер Хайт не собирается вмешиваться, давай мы нашу приглашенную миссис Марпл выслушаем. Что скажешь, Оби-Ван, что говорит тебе возмущение силы в галактике? Это разные франшизы, сверкает глазами девушка. Ты все в кучу стащила. Вот как, ты уже отказалась от вежливой формулы, старшая сестренка, наклоняет голову на бок Чонджа. Решила вот так просто, старшая сестренка не стала бы обижать Бонхва на пустом месте, парирует Аби. Он такого не заслуживает. А твои инсинуации, да он просто слишком хорошо о тебе думает и старается не делать выводов заранее. Как он должен был понять, что это, еще не все, только по твоему поведению. Бонхва, вежливый, не будет думать о человеке плохо, вообще не будет предполагать, а сперва выслушает, а ты тут загадками говоришь. Ты его защищаешь, бедная девочка, качает головой Чонджа. Думаешь, это он за тебя дрался? Хотя ладно, думай, как знаешь. Ладно, если ты хочешь меня на место поставить, Оби-Ван, то переходи на темную сторону силы, расскажи нам, что же произошло с юночкой на самом деле. Давай, ты же у нас пытаешься в три игры на пяти музыкальных инструментах сразу сыграть. Да погодите вы, говорит Бонхва, все еще сложнее. Куда сложнее-то? Это был не ее двоюродный брат, а инопланетянин, северокорейский шпион, сотрудник сетевого дозора. Я не знаю, первый заместитель главы Мэйса Юн еще хуже. Что значит, не просто и хуже? Чонджа, пожалуйста, хватит играть, скажи уже. Пусть сперва это умная скажет, складывает руки на груди Чонджа, чувствуя, как ее захватывает нехороший азарт. Внутри, где-то очень глубоко, она знает, что не стоит так поступать и что это вот соперничество с Аби ничего хорошего не принесет. Девочка ни раз и ни два показывала, что не собирается соревноваться и готова уступить и без боя, но почему-то она ее раздражала. Слишком все в ней было слишком. Слишком скромная, чтобы это было правдой, слишком умная, чтобы быть школьницей, слишком хладнокровная для подростка, слишком легко отказывается от соперничества, слишком, слишком, слишком. Да и этот мелкий уж слишком быстро ее в свой ближний круг принял. Так что пусть выскажет свою точку зрения, пусть сперва облажается, выставит себя на посмешище, а уж потом она, Чонджа, расскажет, что и как, потому что все вывернуто с ног на голову в этом деле и все на самом деле куда мрачнее. Но откуда ей об этом знать, она сама поняла, только после длительного разговора с юной консультацией с Ай, после опросов людей, которые учились вместе с юной, еще Ай нашла кого-то, кто помнил ее в то время. Много работы за два дня, и конечно же никто со стороны не поймет все без этих фактов. Хорошо. Поднимает голову Аби, в ее глазах горит мрачный огонек. Хорошо, сестрица Чонджа, я принимаю вызов. Но если я угадаю, как все было, то ты больше никогда не будешь называть Бонхва, малыш. Ты будешь ставить мне условия? Поднимает она бровь. А впрочем, почему бы нет? По рукам, Аби Ванны, да пребудет с тобой сила. Что же, Аби шевелит губами, будто говоря что-то про себя, потирает пальцами подбородок. Я могу задать тебе вопросы и получить ответы? Хорошо, один вопрос и один ответ. Великодушно соглашается Чонджа, встает и открывает холодильник, бросает туда взгляд, берет зеленую бутылку с изображением персика на этикетке. Тебе взять? Нет, спасибо. Окей. Чонджа пожимает плечами и садится на свое место уже с бутылкой в руке. Я готова, начинай, Оби-Ван. В самом начале, когда ты вошла в дверь, ты сказала, что люди, такие мрази, не один человек, а неопределенное множество. Это раз. Потом, ты упомянула, что Юна Агасси уверенно отличает людей в повседневной жизни. По одежде, по голосу и по запаху. Может быть, еще по манере себя вести. Это два. Ты сказала, что они познакомились в ночном клубе. Это три. Караоке-кабинки, это четыре. Перечисляет Аби, загибая пальцы. Ты сказала, что в этом замешан ее двоюродный брат. Это пять. Но ее брат, это один человек. Ты бы не стала называть его мразью во множественном числе. Это шесть. Еще ты сказала, что вынуждена вернуться к Юне Агасси и еще раз спросить у нее все детали их отношения и все, что она знает об этом Юджине. Если бы это было что-то обычное, что легко рассказать кому угодно, она бы рассказала с первого раза. Значит, это что-то очень личное, что-то, о чем не расскажешь так легко. И это седьмой факт. Она задумывается, потирая подбородок. Вопрос, миссис Марпл, вопрос. Напевает Чонджа, открывая бутылку. Вопрос. Вопрос. Вот мой вопрос. Этот Юджин, он был хорошим любовником? Нет, погоди, не отвечай. Скорее так, сексуальный опыт Юны Агасси с ним был травмирующим. Стоп, не то. Скажем так, он был выносливым и делал это с ней на протяжении многих часов? Нет, это не тот вопрос. Погоди. Она получила травму после сексуального опыта с ним? Нет, снова не то. Она лечилась от венерического заболевания? Аби внимательно смотрит ей в глаза, и Чонджа внутренне охает, понимая, что та делает. Она читала ее. Один вопрос, твою мать. Она задает вопрос за вопросом, читает ответ в ее глазах и тут же переходит к следующему, снимая вопрос и формулируя новый. Это Аби, вот же тварь, откуда она столько знает и умеет? Адж, ей нужно срочно отвести глаза в сторону, она же читает ответы по ним. Холодное чтение, девчонка умеет и такое. Прекрати жульничать. Чонджа сужает глаза и наклоняется вперед, в ее голосе звучит металл. Какая ты скользкая. Задавай один вопрос и давай уже покончим с этим. Не шути со мной, я сейчас злая как сволочь. Нет нужды. Твердо отвечает ей Аби, и Чонджа видит тень улыбки на ее губах. Но не торжествующей улыбки, нет, горькой. И по этой улыбке она вдруг понимает, что Аби выиграла. Она все поняла. Именно поэтому ее улыбка не торжествующая, а горькая. Ты, говорит Чонджа, чувствуя острую потребность закурить. Ты, да кто ты такая? Как это у тебя получается? Да что тут происходит вообще? Встревает в разговор Бонхва, и она морщится от неуместности его слов. Он не понимает. Чонджа откидывается на спинку стула и закрывает глаза, предоставляя этой девчонке все объяснить самой. Юна Агасси. Она не может отличать людей по лицам, но обмануть ее так просто тоже не выйдет. Наконец говорит Аби тихим голосом. Как ты уже слышал, у нее развит слух и обоняние. Но если дело происходит в ночном клубе, в VIP-кабинке или там в караоке, то внешние звуки и полумрак вместе с алкоголем все это затрудняет возможность узнать человека по косвенным признакам. А что касается обоняния, то платок, надушенный лавандовыми духами, как раз и был для нее маячком. Это я как раз понял. Не такой уж и дурак. Но ты не понял то, что если в полутьме и грохоте музыки единственным маячком для опознания твоего любимого человека служит лавандовый платок, то кто мешает передать его другому? Тихо говорит Аби. Передать другому, что ты хочешь сказать? Голос Бонхва словно бы трескается. Чонджа открывает глаза и смотрит в потолок. Какие все-таки люди мрази, думает она. Я хочу сказать, что Юну изнасиловали. И не раз. Ее просто приводили в кабинку караоке и пускали по кругу как резиновую игрушку. Все, что нужно было, передавать друг другу этот лавандовый платок. Полутьма, грохот музыки, а ее любимый человек время от времени отлучается, ну скажем, в туалет, возвращается с новыми силами и снова долбит ее. Отказать ему девушка боится. В конце концов, первая любовь, и у нее даже друзей нет, а тут любовь. И она терпит боль, терпит все. То, что он делает это с ней всю ночь, что у нее синяки и кровоподтеки, что она потом ходить без боли не может и мочится кровью под себя, все это она терпит. Вот что я хочу сказать. Я не права, старшая сестренка Чонджа, говорит Аби, и Чонджа опускает голову, смотрит на нее. Недооценила я тебя, девочка, думает она, ты на самом деле очень и очень странная. Слишком много о тебе нуждается в пересмотре, но прямо сейчас ты победила. Ты права, отвечает Чонджа. Почти так все и было. Почти. Аби наклоняет голову вперед, она внимательно слушает, видимо желая понять, где она ошиблась. Чонджа с горечью кривит губу, эта девчонка ни в чем не ошиблась. Она сделала предположение, основываясь на знании человеческой природы, выбрав самые худшие опции, и не ошиблась. Как в таком возрасте можно быть такой циничной и уже не верящей в людей? Хотя да, работа Кисен, наверное, здорово прочищает мозги от розовых соплей и иллюзий. Девочка во всем права, кроме деталей. Это был ночной клуб, совмещенный с отелем. Она не выходила из номера двое суток. Двое суток страстной любви от ее несравненного Юджина, о которых она вспоминает с любовью и грустью, несмотря на то, что в какой-то момент она потеряла сознание. Она также получила разрывы внутренних тканей и была вынуждена лечиться в течение года после этого события. После этого Юджин исчез, а Юна до сих пор думает о нем и грустит, думая, что она в чем-то была не права в тот раз, чем-то его обидела, ведь она, например, не согласилась сделать это в задницу. Винит себя, переживает, что у нее больше никогда в жизни любви не будет. Чонджа поворачивает голову к Бонхва. А вот теперь твой выход, мой моральный компас. Что мне делать? Как мне ей об этом рассказать? И как мне сдержаться и не убить этого урода Йосина, подкараулив у офиса? Глава 14. Глава 14. Интерлюдия. Чонджа, детектив в мотоциклетном шлеме, часть 3. Она вошла в кабинет, несмотря на слабые протесты секретарши, которая что-то лепетала про необходимость назначить встречу и что господин Янг Йосин очень-очень занят. Но у нее не было достаточно времени, чтобы тратить его на объяснение с этой глянцевой пластиковой куклой. Не было времени и не было терпения. Все это у нее закончилось. Особенно терпение. Она встретилась взглядом с молодым мужчиной, который стоял посреди большого кабинета, в белой рубашке с закатанными рукавами и снятым галстуком, две верхние пуговицы были расстегнуты, а в руках он держал клюшку для гольфа. На полу была расстелена импровизированная искусственная дорожка для гольфа, с пластиковой травой и лункой в конце. В самом начале дорожки, на подставке гольф-ти, стоял белый шарик. «Извините», — говорит молодой мужчина, опуская клюшку. «Вам назначено?» «Не думаю». Чонджа проходит и садится в кресло перед столом, закидывает ногу на ногу и внимательным взглядом окидывает мужчину, с головы до ног. «Вряд ли. В таком случае, вы могли бы проконсультироваться с младшими специалистами по вашему делу». Мужчина улыбается, обнажая ряд ровных, белоснежных зубов. «При всем моем желании познакомиться с такой очаровательной девушкой поближе, у меня скоро будет совещание, но вы можете оставить свои контакты у секретаря в том случае, если все же хотите, чтобы я лично вел ваше дело. И извините, дверь кабинета приоткрывается и туда просовывается целлулоидная, кукольная мордашка секретарши. Она просто прошла мимо. Мне вызвать охрану, пока это без надобности. Машет рукой мужчина. Я разберусь, Моника. И извините, дверь закрывается, кукольное личико исчезает. Мужчина поворачивается к посетительнице. Итак, можете изложить, что вас привело ко мне. Раз уж вы отказываетесь повидать наших младших специалистов, значит, дело у вас довольно серьезное. У меня есть 5 минут перед совещанием. Дело у меня и правда серьезное. Чонджа достает пачку сигарет из кармана куртки и ловким движением выбивает из нее коричневую палочку своей мятной отравы. Берет сигарету в рот, шарит по карманам в поисках зажигалки. Извините, Агасси, но у нас есть специальное место для курения. Если хотите, я вам покажу, где это. Даже могу составить компанию на 5 минут, но не больше. Курить здесь, он прерывается, потому что Чонджа уже нашла зажигалку. Она прикуривает, затягивается и посылает струю дыма в потолок. «Чертовы правила», — говорит она в пространство. «Чертов мистер Хайт, тут не кури, здесь не сори, не приставай к Оби-Ван, отстань от мелкого, а теперь я его даже мелким не могу назвать, аджж достала». Агасси, мужчина с клюшкой для гольфа и в белой рубашке, начинает хмуриться. «Здесь не курит, таковы правила, правила». Чонджа откидывается в кресле и кладет одну ногу на стол. Потом вытягивает и кладет вторую на нее, скрестив их в лодыжках и выпрямив. Стряхивает пепел прямо на тяжелое, нефритовое пресс-папье в виде львиной головы. Снова затягивается сигаретой, выдыхает дым вверх. «Нужно было взять с собой эту ехидну Оби, она бы тебе мозг чайной ложкой выила. Насчет правил и всего прочего. Порой эта девица меня бесит до невозможности. Пожалуйста, скажите, что вам нужно?» Голос мужчины начинает обретать твердость. «Агасси, не доводите до конфликта. Что мне нужно? Да я хотела тебе в глаза посмотреть, сволочь ты такая. Посмотреть, как такой, как ты по земле ходить может. Как ты спишь по ночам, как ты вообще дышишь и смеешь людям в глаза смотреть после всего». Чонджа откидывается в кресле и устраивается поудобнее. «А ты жив, здоров и даже вполне упитан. Здоровый румянец на щеках играет. Клюшкой машешь, наверное, в гольф-клубе состоишь. Кабинет огромный, секретарша-красотка, дура-дурой, но красавица, тут тебе во вкусе не откажешь. Мы знакомы?» – прищуривается мужчина. «Потому что я вас не узнаю, Агасси». «Нет, мы не знакомы, Йосин, хотя я про тебя довольно многое знаю». Чонджа еще раз затягивается своей сигаретой. «Агасси». Мужчина выпрямляется, в его голосе звучит сталь. «Попрошу вас покинуть мой кабинет, иначе я вызову охрану». «Серьезно? Вызови. Поговорим все вместе. О том, что случилось, например, с твоей двоюродной сестрой, с Юной Юн». «Извините, что?» Рука мужчины замирает на полпути к кнопке селектора. «Кто вы такая?» «Я Арчи Гудвин, и мой Нира Вульф не дает мне окончательных ответов». «Сходи, разузнай все до конца», — передразнивает она чей-то менторский тон. «Дескать, пока до конца не разберешься, рано выводы делать. А для меня так все ясно. Ты сволочь и подонок, который Юни всю жизнь испортил. Так что я ходить вокруг да около, собирать информацию и анализировать больше не собираюсь. Пусть это Оби думает, у нее голова большая. А я решила просто в кабинет к тебе прийти и все тебе в лицо высказать. Посмотреть, как ты будешь корчиться, как уголь на сковородке. Я не понимаю, о чем речь». Мужчина отставляет клюшку для гольфа в сторону, снимает пиджак со спинки кресла и накидывает его. Одергивает рукава и садится за стол. На первый взгляд он все так же спокоен и уверен в себе, но Чонджа видит, что его левая щека пару раз дернулась в нервном тике. «И я не понимаю», — откликается Чонджа, прищурившись и глядя на своего оппонента. «Не понимаю. Мне нужен был моральный компас, понимаешь? Что вот с тобой делать? Нет, я могла бы организовать утечку в СМИ, в сеть, написать заявление в прокуратуру. Каков там срок давности по преступлениям насильственного характера? За групповое изнасилование, я не разбираюсь, Юна разбирается. Но то, что потом ни тебе, ни твоему дяде, ни всей вашей фирме никакой больше лицензии на осуществление деятельности не светит, это я могу сказать. Но это здорово повредит и самой Юне, это я тоже понимаю. Так что, наверное, я могла бы решить дело так, как обычно решают на улицах, тем более, что есть у меня парочка знакомых по ту сторону закона. Вывести тебя на водохранилище, обуть в бетонные башмаки и отправить прогуляться по дну, водичкой подышать, да с рыбками поговорить, но мистер Хайт говорит, что сперва нужно определиться. Вот я и спрашиваю тебя, Йосин, как ты вообще по земле ходишь? По ночам спишь? Нормально все? Кто бы вы ни были, Агасси, сейчас вы сами себя закапываете. Предупреждает ее Йосин, его лицо твердеет, словно застывающий бетон, глаза сужаются. Все разговоры в этом кабинете записываются, и они могут быть использованы против вас в суде. Правда? Как здорово. Чонджа снимает ноги со стола и подбирается. Гасит окурок прямо в пресс-папье, обнев ритовую львиную морду и выпрямляется, вставая на ноги. Тогда для записи, этот Йосин обманул свою собственную двоюродную сестру Юну Юн, представившись ей как Юджин, воспользовавшись ее болезнью и злоупотребив доверием. Впоследствии он изнасиловал ее и отдал своим дружкам на поругание. Двое суток вы над ней измывались. Двое суток. Ты вообще в курсе, что она потом, полгода внутренние разрывы лечила, ублюдок? Записывается, запишите это. Запишите, что я лично считаю этого Йосина подонком и сволочью, который позорит всех мужчин на планете. Записывайте. И еще, я посмотрела тебе в глаза и увидела там все, что мне было нужно. Так что продолжай сидеть в своем кабинете и играть в гольф, или что ты там делаешь. Жди возмездия, потому что оно обязательно будет. Юночка, она слишком наивная и простая. Вы, твари, даже заставляли ее работать на Респешн, а ведь это фирма, фирма ее отца. Суки, мало было ее изнасиловать и в грязь втоптать, вы еще и фирму у нее отжали, а саму заставили на входе стоять. А знаешь, что самое страшное? То, что она даже не сердится, считает, что так и должно быть, и по-своему Юджину скучает. Вот это страшно. Ты же потом не смог ей в глаза смотреть, да? Поэтому Юджин пропал, а не пользовал ее каждую субботу по кругу. Значит, остались какие-то ошметки совести в твоей поганой душе, а? Чонджа демонстративно отряхивает рукав своей куртки, так, словно успела испачкаться в этом огромном, чистом кабинете с окном на всю стену. Сайонара, Йосин, Юна сама за себя не отомстит, но ей и не нужно. У нее есть я. У меня не так много верных подруг, Йосин, как там в Писании. Мне возмездие и ас воздам. Жди. Она поворачивается было к выходу, но Йосин окликает ее. Постой, говорит он. Погоди. Погодите, я как вас там зовут, Агасси. Арчи Гудвин, пожалуйста, подождите. Ты хочешь что-то сказать в свое оправдание? Она поворачивается к нему, сложив руки на груди. Да, то есть нет. Сейчас он протягивает руку и прижимает кнопку селектора. Моника, ко мне никого не пускать. Я занят. Совещание, скажи, что меня не будет. Спасибо. Он встает на ноги и идет к ней. Чонджа немного напрягается, рассчитывая, что именно она будет делать, если он нападет на нее. В голове мелькают сценарии схватки, но он молча проходит мимо нее, закрывает дверь поворотом замка. Как я уже понял, одного никого ко мне не пускать, недостаточно, говорит он. Проходит обратно и грузно садится за стол, словно бы сразу постарев на десяток лет, закрывает лицо ладонями и некоторое время сидит молча. Чонджа смотрит на него, потом тоже садится за стол, снова достает пачку сигарет, щелкает зажигалкой. Кажется, я тебе уже говорил, что тут не курит. Йосин отрывает руки от лица и смотрит на нее. Говорил, подтверждает она и выпускает струю дыма прямо ему в лицо. Он закашливается и машет рукой, отгоняя дым. «Я не собираюсь оправдываться», — говорит он, закончив бороться с табачным дымом и снова встав на ноги. «Какой в этом смысл? Юридически, у тебя нет никаких оснований, и ты это знаешь. Нет доказательств, нет фактов, нет документов. 10 лет прошло, никаких видеозаписей, переписки, фотографий, да и свидетелей тоже нет. Все, что у тебя есть, это только догадки, домыслы. В суде любой специалист опрокинет эти твои домыслы, Арчи Гудвин». Странное имя, странная фамилия. Ты что, иностранка? Впрочем, неважно. Как минимум у меня есть эпикриз и история болезни в медицинских учреждениях. Документы, которые подтверждают, что именно вы с ней сделали. Эти документы ничего не подтверждают и не опровергают. Она и сама могла с собой такое сделать, люди способны и не на такое. Минуточку. Он поднимает руку, глядя, что она открыла было рот, чтобы возразить. Погоди, не спеши, у тебя есть диктофон, ты ведешь запись нашего разговора? Нет, тут же врет Чонджа. Зачем мне это? Ну так достань свой телефон и включи там запись, я подожду. Он откидывается на спинку кресла и барабанит пальцами по столу, глядя, как она достает телефон из кармана. Включила. Чонджа ставит телефон на стол между ними. Что ты хотел сказать? Данная запись производится в 11 часов 15 минут. Мужчина придвигает ее телефон ближе к себе и надиктовывает в него текущую дату и время. Меня зовут Янг Йосин. Я являюсь партнером в юридической компании Йоан Янг. Данная запись производится без принуждения. Я не нахожусь под давлением или воздействием психотропных препаратов, будучи в здравой памяти и трезвом рассудке. Настоящим заявляю, что я, Янг Йосин, виновен в произошедшем 10 лет назад с моей кузиной Юной Юн. Настоящим подтверждаю, что я выдавал себя за Юджина, что и привело к печальному инциденту. Также хочу заверить, что я осознаю последствия этого признания и отказываюсь от услуг профессионального защитника при записи настоящего признания, будучи достаточно квалифицированным специалистом лично. Что это такое только что было? Хмурится Чонджа. Что ты сделал? Предоставил тебе настоящие доказательства. На тот случай, если ты все же решишь пойти в суд, эта запись совершенно легитимна. В ней я назвал дату и время, представился, сказал, что осознаю последствия. С этой записью у тебя есть шансы довести дело до конца. Ты только что сам вырыл себе могилу, Йосин. Чонджа забирает телефон со стола и прячет в карман куртки. Не думай, что я буду играть в благородство. Тебя ждет долгая и печальная отсидка в тюрьме строгого режима. Среди Кангтхэ у меня есть парочка знакомых, я шепну им словечко, чтобы эта отсидка не показалась тебе курортом. И я это заслужил, вздыхает Йосин. Однако теперь, когда я дал тебе такую возможность, может, ты все же выслушаешь меня до конца, Арчи Гудвин. Меня зовут Чонджа. Ладно, выкладывай. Чонджа еще раз проверяет, на месте ли телефон в кармане ее куртки. Если ты действительно хочешь отомстить за Юну, то я тебе помогу, говорит Йосин. Ты можешь мне не верить, но это никогда не задумывалось как что-то, что способно причинить ей боль. И я не снимаю с себя ответственности, мне нужно было остановить все вовремя, следовало бы не хвастаться своим положением, проявить больше жесткости в отстаивании своей позиции, но я не смог. И это моя вина. Однако те люди, которые напрямую это сделали, те люди, которые заперли ее в отеле на двое суток в случае, если ты удовлетворишься этой записью, они останутся безнаказанными. Ты хочешь сказать, что это не ты все сделал? Прищуривается Чонджа. Этот розыгрыш с Юджином придумал я, но он зашел слишком далеко. Как бы объяснить? Йосин прошел к окну и заложил руки за спину, глядя наружу на городской пейзаж. Юна всегда была немного другой. Она была очень умной, начитанной, она училась лучше всех нас и ее все время ставили нам в пример, хотя мы были старше ее. Наверное, в какое-то время я ее ненавидел. Ненавидел достаточно, чтобы бросить ее под ноги жадной толпе? Нет, это была скорее досада. Оттуда и пошли все эти приколы с переодеванием, наверное, чтобы показать ей, что не такая уж она и умная. И когда мы случайно встретились в кампусе на вечеринке, а она меня не узнала, вот тогда я и представился Юджином. Наверное, из шалости. Но потом, он поворачивается к Чонджа и качает головой. Потом оказалось, что она просто чудесная девушка. Умная, обаятельная, готовая поддержать, готовая довериться.